Я тот, кого ты не хотел видеть. Правда, уничтожь все на своем пути. Еще не поздно увидеть свет. Все хотят вступить в бой. Ну же, возьми меня за руку. Не попадайся на удочку песка. Не оглядывайся назад, не оборачивайся. Иначе ты увидишь, что они становятся частью машины. Они становятся частью машины. Что-то освобождает внутри моего призрака. Свобода — это то, что я люблю больше всего. Хожу вдоль побережья, намазываю масло на тост. Нейроны горят. Они становятся частью машины. Они становятся частью машины. В поисках дерева я горжусь своими двумя ногами. Возьми мои данные и нажми удалить. Призрак внутри машины, они потеряны во сне. Центры обработки данных извергают пар. Они являются частью беззаконной команды. Они становятся частью машины. Они становятся частью машины.